Мы оказались в небольшом лесу. Скорее, это роща. Кустов здесь нет, и деревья все как будто похожи. Что это за страна? Наш аппарат перенес нас в Индию. Здесь тоже живут какие-нибудь удивительные обитатели? Конечно. Я пока не вижу ни одного животного. А я говорю не о животном. Я хочу вас познакомить с деревом. С каким из них? Тут много растет. На самом деле здесь растет только одно дерево. Если присмотреться, все стволы соединены между собой ветвями. Действительно, я только сейчас заметил. А я уже давно заметила, но думала, что показалось. То, что мы видим, называется баньян, а дерево – фикус бенгальский. Я знаю, как выглядит фикус. У моей бабушки на окне стоит один. Маленькое незрачное растение. Согласись, об этом такого не скажешь. Баньян – это особенная жизненная форма бенгальского фикуса. Из ствола выходят ветви, которые со временем начинают сами выпускать корни. Порой их появляется так много, что они свисают с горизонтальных ветвей точно гирлянды. А у него бывают плоды? Да, но для людей они несъедобны. Воздушные корни растут медленно. Большая их часть засыхает, так и не дотянувшись до земли. Те, что достигли почвы, укореняются и начинают утолщаться, приобретая облик стволов. Так это его корни? Круто! Баньян может разрастись в целую рощу. Размеры баньяновых рощ впечатляют. Согласно легенде, под одной такой зеленой крышей величайший полководец Александр Македонский разместил на отдых 7000 своих солдат. Ничего себе! А если основной ствол засохнет? Ну, например, от старости? Гибель основного ствола никак не сказывается на жизни проросших воздушных корней. Они продолжают расти. Самый известный представитель этого вида – великий баньян. Под сенью его кроны мы сейчас и находимся. Интересно, а сколько ему лет? Возраст дерева оценивается в 200-250 лет. Сейчас дерево живет без своего главного ствола, который был удален в 1925 году. Дерево занимает почти 1,5 гектара. Это больше половины Красной площади. В настоящее время великий баньян имеет 3280 воздушных корней, доходящих до земли. Часть его корней огорожена забором. Но он давно перерос ограждение и продолжает разрастаться за его пределами. Какая у него сильная жажда жизни. Ты права, Маша. Бывает так, что семечко фикуса, перенесенное птицей, ветром или другими животными на другое дерево, начинает давать ростки. Со временем укоренившись, гость начинает быстро расти, обвиваясь вокруг своего хозяина, оплетает его со всех сторон. Дереву становится тяжело, пришелец давит его своим весом, не дает ему дышать, постепенно удушая его. Лишенный света, хозяин гибнет и разлагается в труху, а фикус продолжает жизнь уже самостоятельно. Я считаю, это несправедливо. Я тоже. Ничего не поделаешь. В природе каждый ищет свой способ, чтобы выжить. Владимир Сергеевич, а что с нами произошло? Мы стали маленькими. Почему вы так решили, друзья мои? Универсальный перемещатель включился, и спустя мгновение деревья вокруг нас стали огромными. Ваш аппарат нас уменьшил. Вот здорово! Интересно посмотреть на мир глазами муравья. Нет, нет, нет, нет. Универсальный перемещатель всего лишь отправил нас в другой конец планеты, в Северную Америку. Мы все ни чуточку не изменились. Да, но... А что деревья кажутся вам великанами, так и есть, они действительно великаны. Многие из них достигают высоты в 90 метров. Ничего себе! Это почти 30 этажей. Мой друг живет на 15-м, и то мне кажется, что почти у самого неба. А тут в два раза выше. Эти гигантские деревья называются секвойи. Мы находимся в национальном парке Соединенных Штатов Америки, который так и называется секвойя. Некоторые деревья настолько отличились своим ростом, что заработали себе имя. В частности, вот это, рядом с которым мы сейчас стоим, называется «Генерал Шерман». По объему это самое большое дерево на Земле. Высота генерала Шермана составляет почти 84 метра, а масса 1900 тонн. Ничего себе! А почему именно генерал? Дерево получило свое название в 1879 году в честь генерала гражданской войны Уильяма Шермана. Название дал натуралист Джеймс Уолвертон, который служил под его началом. Какой толстый ствол! Его, наверное, не смогут обхватить руками 100 человек. Ну, 100, наверное, обхватят, но все равно он очень толстый. Однажды в начале 20 века сюда приехали русские писатели Илья Ильф и Евгений Петров. Это которые написали 12 стульев? Верно. После посещения этого парка они написали самому большому дереву 4000 лет. Называется оно «Генерал Шерман». Американцы – люди чрезвычайно практичные. Возле Шермана висит табличка, где с величайшей точностью сообщается, что из одного этого дерева можно построить 40 домов по 5 комнат в каждом, и что если это дерево положить рядом с поездом, то оно окажется длиннее. Глядя на это дерево, можно представить себе, что оно мирно росло, когда на свете еще не было не только Колумба, но и Цезаря, и Александра Македонского, и даже египетского царя Тутанхамона. Неужели ему действительно 4000 лет? Последние данные показали, что чуть меньше. Всего где-то около 2500 лет. Ничего себе! Всего! Зимой 2006 года у дерева отвалилась ветка, диаметр которой был около 2 метров, а длина почти 30 метров. Вот эта веточка, я понимаю, такая и дом раздавить может. Мы все еще находимся в США, но перенеслись в другой штат. Он называется Юта. Здесь живет самый большой живой организм на Земле. Я думал, что уже нет ничего больше секвойи. Да, но вокруг обычные деревья. Не видно никаких гигантов. Ну да, обычная осиновая роща. Эта роща и есть тот самый организм. Она называется пандо. Как роща может быть организмом? Как баньян? В роще приблизительно 47 тысяч деревьев, и всех их объединяет не общая крона, а один корень. Этот осиновый лес покрывает площадь в 43 гектара. Это в два раза больше площади Московского Кремля. Общий вес организма составляет примерно 6 тысяч тонн, а возраст превышает 80 тысяч лет. Я не понимаю, вы хотите сказать, что эти деревья прожили так долго? Нет, возраст самих деревьев невелик. Так долго прожила их корневая система. Деревья рождались и умирали, а на их месте возникали новые ростки, которые давал тот же корень. Такая жизненная система называется клональная колония. То есть эти деревья – клоны какого-то их далекого предка. Можно сказать и так. Все эти особи генетически идентичны. Поразительно.